Она с ужасом увидела, что все это был только сон. Но в первую минуту она не могла отдать себе отчета в том, как далеко заходила действительность и где начинался сон. Понемногу и с трудом стала она припоминать все, что с ней случилось. Она вспомнила, что видела Франциско во дворе Аццо, что королева обвинила ее в убийстве ребенка ее, что сыщики преследовали ее, и когда она взглянула на жалкую хижину, то ей показалось, что она находится в темнице. Исполненная страха, вскочила она и приблизилась к одноглазой. «Меня преследуют! Спасите меня! Во имя всех святых, укройте! Спасите меня! Они говорят, что я убила своего ребенка! Я убила своего ребенка!» После этих восклицаний, выражавших глубокую печаль, Энрика упала возле Непардо. «Но поверьте, это неправда. Я любила свое дитя более собственной жизни. Я скорее бы сделала самой себе вред, нежели ребенку моему. Они меня преследуют. Сыщики меня ищут. Они хотят меня потащить в Санта-Мадре. Мне уже страшно от одного имени этого. Я была поймана. Меня уже потащили в подземелье. Но они преследуют меня. Они меня ищут. Так пожалейте же бедную Энрику, которая не имеет пристанища на земле, для которой нет места для отдыха и покоя». Старая Непардо посмотрела сперва с удивлением, но потом взгляд ее смягчился, когда она заметила необыкновенное сходство, существовавшее между похищенную у нее Марией и этой несчастной Энрикой, не имевшей пристанища и преследуемой сыщиками Инквизиции. «Оставайся у меня, незнакомка. Я тоже была женщина отвергнутая и без пристанища, но я этого заслужила. Оставайся у меня, на этом острове ты в безопасности, а если и вздумают тебя здесь искать, то я сумею тебя скрыть». «Благодарю тебя, Пресвятая Богородица», — произнесла Энрика, обращая к небу свои дивные глаза. Затем старая Непардо рассказала ей, как она была чудесно спасена и найдена ею. Энрика вспомнила тогда все ужасы прошлой ночи и сказала: «Страшный Жозе гнался за мною до берега, ночь была совершенно темная, я упала в воду, и затем ничего больше не помню. Волны выбросили тебя на мой остров. Это перст Божий. Дайте мне у себя убежище. Не отталкивайте меня. Не выдавайте несчастную, невинную Энрику врагам ее», — умоляла она. «Ты можешь вполне быть спокойна на этом острове. Ни сыщики, ни палач не могут подозревать, что мы здесь. А между тем, если бы не святое провидение, приведшее тебя сюда, ты, наверное, попала бы в руки или Муттаро, или брата моего, Вермудеца». «Вашего брата? Разве это так ужасает тебя? Не бойся. Я не выдам тебя своему брату. Подлец отнял у меня драгоценнейшее сокровище». Энрика со страхом смотрела на одноглазую, слова которой вместе со сгорбленным телом и отталкивающим лицом произвели на нее в эту минуту такое впечатление, от которого она поневоле вздрогнула. Но потом Энрика подумала, что одноглазая предложила ей убежище, и что она здесь скрыта от своих врагов. К этому присоединилась еще боль, которую она почувствовала во всем теле вследствие мучений прошедшей ночи, и она стала благодарить Бога за то, что более не бродит по улицам Мадрида. И потому, в несчастье нельзя быть разборчивым, подошла она к старухе, единственному существу, оставшемуся теперь ей, и посмотрела на нее взором, умоляющим о прощении за то, что она за минуту так испугалась ее.